«Ваш племянник Глеб Алексеевич — человек совершенно самостоятельный. Ему нельзя запрещать жениться потому только, что его будущая супруга зла. Он на это весьма разумно ответит. Вам какое дело? Мне ведь с ней жить, а не вам. Она тоже девушка, живущая по своей воле, и к тому же, что там не говорите, дворянка. Нет у ней ни родителей, ни родных». Зацепила она парня крепко, приказать ей его выпустить тоже нельзя, просить, пожалуй, можно, но едва ли она эту просьбу исполнит, женишок-то больно завидный ей на крючочек попал, не выпустит. Ох, завидный, уж какой завидный, лучших невест Москвы с руками бы отдали». «Не выпустит, ох, не выпустит!» — разохлась уже совершенно обескураженная Глафира Петровна. «Навряд ли, говорю я, выпустит!» — согласилась особо. «Так я над вашим советом подумаю, повидаю ее!» — заключила несколько успокоившаяся генеральша. «Повидайте, повидайте! Мне сообщите, интересно!» Глафира Петровна простилась и поехала домой. Мнение, высказанное особой, хотя и не в такой ясно определенной форме, слышала она и от других лиц, к которым обращалась за советом. Но настойчивая старушка оставалась при своем особом мнении и всеми силами старалась найти себе союзников и помощников в деле расстройства ненравящегося, скажем, более ужасающего ее брака племянника ее Глебушки с Дарьей Николаевной Ивановой. Никто, впрочем, не возбудил вопроса, видела ли она сама девушку, против которой так восставала. «Надо действительно ее посмотреть, — решила она, — вызову ее к себе. Нет, это не следует. Надо застать ее врасплох, в домашней обстановке, а то она у меня, бестия, прикинется такой ласковой да почтительной, подготовившись, что и меня старуху обморочит». Бросила она мысль о вызове к себе Дарьи Николаевны. «А может, я ее упрошу саму отказаться от Глебушки?» Вспомнила она слова особы. «Попросить можно. Отступного посулю и дам». Эта мысль особенно понравилась Глафире Петровне. Когда она вернулась домой, посещение Ивановой на другой день было решено. Мы видели, что решение это было приведено в исполнение. Глава 22. Лицом к лицу. Обе женщины, генеральша Глафира Петровна Салтыкова и Дарья Николаевна Иванова, несколько мгновений молча глядели друг на друга. Первая была, видимо, в хорошем расположении духа. Этому отчасти способствовало произведенное на нее впечатление порядка и чистоты, царившие в жилище Дарьи Николаевны, тем более, что это жилище генеральша представляла себе каким-то логовищем зверя. Встреча с лучшим, нежели предполагаешь, всегда доставляет удовольствие. Она глядела теперь во все глаза и на саму хозяйку. «Это да шутка, звереныш! Это чертово отродье! Это проклятое!» Стояла перед ней в образе красивой, здоровой, а главное, более чем приличной, скромной девушки. Несколько резкие черты лица скрадывались прекрасным, чистым, девственным взглядом темно-синих глаз. Во всей фигуре была разлита та манящая книги женственность, далеко не говорящая о грубом нраве и сатанинской злобе, которыми прославили Дарью Николаевну Иванову. «Уж она ли это?» — мелькнуло в голове старушки. «Не подослала ли кого-нибудь одурачить ее? Может быть, это какая-нибудь подруга или знакомая?» «Я бы желала видеть Дарью Николаевну Иванову», — под впечатлением этой мысли сказала Глафира Петровна. «Она перед вами, ваше превосходительство, и, приветствуя вас в ее доме, выражает глубокую благодарность за честь и удовольствие, которые вы ей оказали своим посещением». Дарья Николаевна сделала глубокий, грациозный реверанс. — «Так это вы сами. Я, ваше превосходительство», — тоном, в котором слышалась горькая усмешка, отвечала Дарья Николаевна. «Я очень рада. Вы позволите?» — приблизившись к одному из кресел, Иванова указала на него глазами. Глафира Петровна даже вскочила от полного недоумения. Так понравилась ей эта почтительность со стороны девушки, которая не могла не знать через влюбленного в нее Глебушку, как мысленно снова в последнее время стала называть она племянника, какие чувства питает к ней это непрошенное гостье. «Сядьте, сядьте, милая, мне о многом надо с вами переговорить». Генеральша снова уселась в кресло, а в противоположное ему опустилась Дарья Николаевна. «Вы и есть Дарья Николаевна Иванова», — снова с нескрываемым сомнением спросила ее генеральша. «А вы не предполагали, ваше превосходительство, встретить меня такую?» — уже в свою очередь спросила Иванова. «Признаюсь откровенно, нет». Вы ехали, думая встретить чудовище, которое носит такие страшные прозвища, как Дашутка, Звереныш, чертово отродье, проклятое. Со слезами нескрываемого оскорбления проговорила Дарья Николаевна. «Простите, принуждена была против своей воли сказать Глафира Петровна». «Что вы, ваше превосходительство, мне ли прощать вас? Вы действовали как большинство, которые понаслышке заклеймили меня, не желая и не давая себе труда познакомиться со мной поближе, всмотреться в мою жизнь, понять причину кажущихся дикими моих поступков. Я сирота, ваше превосходительство. Меня не воспитывал никто. Я сама себя воспитала. Родные, отец и мать, благодаря моему раннему физическому развитию, в котором не виновата я, по невежеству, сами отступились от меня и чуть ли не первые назвали меня исчадием ада и стали распространять обо мне преувеличенные басни в околотке. С самого раннего детства, как только я себя помню, я встретилась уже с подготовленным против меня людским предубеждением и людской ненавистью. Меня травили как собаку, как зверя. Не мудрено, что я сделалась такой собакой, таким зверем и удалилась от окружающих. Последнего снова не простили мне, и все, что я не делала от томящей скуки одиночества, все становилось мне на счет, все окрашивалось в темные краски, и слава обо мне росла и бежала по Москве. Ваш племянник первый всмотрелся в меня и полюбил меня. Теперь решились тоже сделать вы. Я не смею угадывать, как отнесетесь вы ко мне, но из ваших слов я заключаю, что вы думали встретить нечто более ужасное. Но почему вы меня знаете? Я не сказала у вас свою фамилию, с удивлением, смешанным с страданием, вызванным словами молодой девушки, спросила Глафира Петровна. Я вас не раз видела в церкви Николая Явленного. Мы ведь живем поблизости с вашим превосходительством. Проклятая бывает в храме Божием. Она горько усмехнулась. Я очень рада, что не встретила то, что предполагала, как бы про себя в раздумье сказала генеральша. Я просила позволения у Глебушки представиться вам, но он не дал его, заявив, что вы не желаете видеть не только меня, но и его. Я действительно погорячилась, но это так понятно, я совершенно не знала вас. Я ничего и не говорю, ваше превосходительство, я только объясняю, что тогда вам бы нечего было беспокоиться, заезжать сюда. Нет, теперь я в этом далеко не раскаиваюсь. Благодарю вас». Глафира Петровна на самом деле окончательно размякла и смотрела на Дарью Николаевну добрыми, ласковыми глазами. Произведенное благоприятное впечатление как окружающей обстановкой, так и самой хозяйкой было так неожиданно, что Глафира Петровна не в состоянии была рассуждать и что-либо противопоставить наплыву чувств с какой-то особой силою, повлекших ее к сидевшей против нее девушке. «Прав, тысячу раз прав, генерал!» — неслись в голове ее мысли. «И прежде, нежели кого-нибудь осуждать, надо узнать. Господи, прости меня грешную, А какая она красавица! Недаром Глебушка так влюбился. Наши-то невесты, пожалуй, за ней действительно не угонятся. Выросла на воле, на свободе, как полевой цветок во всей красе. Генеральша молча любовалась Дарьей Николаевной, которая чувствовала это и сидела в скромной позе, лишь по временам вскидывая на свою гостью мягкий взгляд своих чудных глаз, взгляд, выражавший благодарность. «Теперь я понимаю, что Глебушка от меня, старухи, отказаться хотел для вас. У него есть вкус, есть, одобряю». Дарья Николаевна вся вспыхнула, что, как мы знаем, очень шло к ней. «Не знаю уж, чем я ему полюбилась», — скромно сказала она. «Да как чем? Да всем, милая, вы просто загляденье, а не девушка. Вы очень милостивы, ваше превосходительство. Только любите его. Денно и ночно молю Бога, чтобы он вразумил меня, как и чем могу я отплатить ему за любовь и ласку, которую оказал он мне, сироте. Он бесхарактерный, слабый, мечтатель. Его нужно держать в руках, но только не очень. Мужчина не должен сознавать, что им ворочают, как кастрюли. Нам же становится неприятным уж слишком подчиняющийся мужчина, не правда ли? Не могу судить об этом, Глебушка, кажется, не таков. Вот как? Неужели теперь он не вполне подчинен вам? Далеко нет. При случае и при надобности его воля для меня закон, — уклончиво ответила Дарья Николаевна. Вот как? Не ожидала. Это мне приятно, очень приятно, что он такой. Я грешным делом всегда считала его тряпкой. Иванова чуть заметно улыбнулась. «Я этого не скажу, насколько я знаю Глебушку». «Вы с ним познакомились давно?» — спросила Глафира Петровна. Дарья Николаевна откровенно, не стесняясь, рассказала Глафире Петровне свою встречу с Глебом Алексеевичем Салтыковым при выходе из театра, не скрыв от генеральши, что она со своей дворовой девкой Фимкой были переряжены в мужские платья. «Ай-яй-яй, разве можно так? Молодая, красивая девушка дворянского рода и пускается в такие авантюры. Нехорошо, нехорошо. Теперь я сама чувствую, что нехорошо». Виноватым голосом, с опущенными долу глазами, почти прошептала Дарья Николаевна. «Последний раз это было в тот раз и было. Ох, ваше превосходительство, скучно-то мне как было одной-одинешенькой. Со скуки и не то сделаешь, ведь я на кулачках дралась. Отвалтузят меня, чего бы, кажется, хорошего, а мне любо, все развлечение». «Слышала я, слышала», — укоризненно закачала головой Глафира Петровна. «Так неужели никого у вас, ни знакомых, ни подруг?» «Нет и не было», — с грустью в голосе отвечала Иванова. «Это действительно, со скуки умереть можно. И женихов не было». «Нет, ваше превосходительство, какие женихи? У меня в доме до вашего племянника ни один мужчина никогда не бывал, кроме моего старого учителя Кудиныча». «Читать можно. Все перечитано, что было, по несколько раз перечитано. Сил-то Господь мне дал на десятерых, ну, наружу они и просятся, как тут быть? Иногда бывало, хоть бы голову разбить, и то впору. Такая скука заедала, только вот и вздохнула за это время, как познакомилась с Глебушкой. Душу с ним отводишь. Хороший он такой, добрый, ласковый». Дарья Николаевна вдруг неожиданно закрыла лицо руками и сделала вид, что плачет. «О чем это? Что с вами, милая?» — заговорила испуганная генеральша и чуть не выронила своей табакерки, из которой все время разговора усиленно нюхала табак, что было признаком переживаемого ею волнения. «Не стою я его, не стою, чувствую это!» — слезливым тоном заговорила Дарья Николаевна, не отнимая рук от лица. «Разлучат нас люди, не дадут нам счастья!» Глафира Петровна, от охватившего ее волнения, даже заерзала в кресле. «Зачем такие мысли, душечка? Перестаньте! Глазки такие прекрасные портить, плакать! Я вам уже сознаюсь, я сама, ох, как была против этого брака. Знать ничего не хотела, рвала и метала. Да спасибо умному человеку, надоумил меня глупую старуху. Посмотрите, где прежде сами ее, а потом уж и примите то или другое решение. Вот я и посмотрела. Возьмите Глебушку, сделайте только его счастливым. Он вас души не чает. Я видела, я благословляю. Дарья Николаевна с натертыми докрасно рукою глазами стремительно сорвалась с кресла, упала на колени перед совершенно очарованной ее почтительностью и нравственными качествами генеральшей, схватила ее руки и стала покрывать их поцелуями. «Благодарю вас, ваше превосходительство! Не знаю, чем я заслужила! Зовите меня тетушкой!» — окончательно размякла Глафира Петровна. «Тетушка! Дорогая тетушка!» Дарья Николаевна продолжала целовать руку генеральши. Та не отнимала ее, а другой гладила по волосам молодую девушку. «Бедная моя сиротиночка! Полюбила я тебя, сразу полюбила!» Вдруг перешла на «ты», Глафира Петровна. «А уж как я любить буду вас, ваша превосходительство, тетушка!» — поправилась Дарья Николаевна. «На, возьми на память о нашем сегодняшнем свидании», — сказала генеральша и сунула в руки Ивановой табакерку, украшенную драгоценными камнями, которую держала в руках. «Ну, вставай, поцелуемся». Обе женщины заключили друг друга в объятия. «Приезжайте завтра с Глебушкой ко мне обедать. Я у тебя на свадьбе посаженной матерью буду. А теперь мне пора, устала я, расстроилась». Стара стала. Генеральша направилась из гостиной через залу в переднюю, почтительно поддерживаемая под правый локоть Дарьей Николаевной. При расставании они снова несколько раз крепко расцеловались. Глафира Петровна вышла из парадного крыльца, сопровождаемая ожидавшими ее и помогавшими ей одеваться двумя ее собственными лакеями. Дарья Николаевна с совершенно изменившимся выражением лица посмотрела ей вслед долгим взглядом, полным дикой злобы и непримиримой ненависти. Глава 23. После свидания. Глеб Алексеевич с необычайной тревогой во взгляде проводил глазами вышедшую из дверей столовой Дарью Николаевну и долго смотрел на эту дверь почти с выражением нескрываемого ужаса. Правая рука его даже несколько опустилась, и он не заметил этого. Его привел несколько в себя голос Фимки, которая, следуя приказанию своей барышни, усердно начала доматывать шерсть. «Вот опять, барин, две петли спустили, да и не прямо руки держите, мотать неловко, барышня заругается». Салтыков перевел свой взгляд на Фимку, поднял правую руку вровень с левой и поправил спустившиеся петли. «Вот так ладно», — почти покровительственно заметила Фимка. Мотание шерсти продолжалось. Машинально держал руки Глеб Алексеевич совершенно прямо, но мысли его были далеки от находившейся в его руках шерсти и от стоявшей перед ним Фимки, в руках которой наматываемый ею клубок вертелся и прыгал, как шар в руках искусного жонглера. Его взгляд снова устремился на дверь, выходившую в угольную комнату, и он, напрягая слух, старался уловить хотя бы малейший звук, происходившего в гостиной. Но оттуда не доносилось ни звука. Разговаривали, значит, совершенно тихо. Но что говорили? Что? Этот вопрос мучительно царил в его мозгу. Он знал, что его тетка Глафира Петровна Салтыкова находится здесь, в этом доме, через комнату от него в гостиной Дарьи Николаевны. Он знал это, а между тем он не верил в этот несомненный факт. Он мысленно припомнил свой разговор с ней каких-нибудь 3 с небольшим недели тому назад, припомнил ее почти доходящие до бешеной злобы отношения к Дарье Николаевне, резкость выражений, которыми она не щадила ее, и появление гордой генеральши, московской аристократки в доме только что недавно на все лады чистимой ею девушки не укладывалось в его уме. Зачем приехала она? Чтобы лично оскорбить Доню, чтобы заставить ее отказаться от него, чтобы нарисовать ей картину ее будущего вступления в родство с людьми, которые ее ненавидят, презирают? Мысленно отвечал себе на этот вопрос Салтыков, и холодный пот выступал у него на лбу. Ему необходимо выйти, не давать в обиду дорогую Доню, помешать, незаслуженно оскорблять ее, неслись в голове его мысли. А между тем он сидел, не двигаясь с места. Руки его были связаны шерстью. Он делал движение, чтобы освободить эти руки, но его останавливал почти грозный окрик Фимки: «Барин, Глеб Алексеевич, что вы делаете? Так ведь не равен час, полматка спустите, запутаете, не приведи бог как, барышня страсть рассердится, беда». Он повинуется, продолжает сидеть и старается держать моток как следует, чтобы не случилось беды, за которую барышня рассердится. Мысли его принимают другое направление. Продолжающая царствовать тишина в гостиной является этому причиной. Но ведь Доня себя в обиду не даст, значит, разговор у них там идет по-хорошему, — начал думать он. Иначе бы отсюда был слышен ее голос, так как если дверь в гостиную из угольной и закрыта, то все же громкий разговор был бы слышен, а Доня, если ее обидят, конечно, разгорячится. Но о чем же может с ней говорить тетушка Глафира Петровна по-хорошему? Глеб Алексеевич недоумевал, убежденный, что старуха не изменила своих взглядов на его брак. Он знал тетушку, знал ее неуступчивость и упрямство, известные всей Москве. Зачем же она приехала сюда? Сердце Глеба Алексеевича снова сжималось тяжелым предчувствием беды. Время шло. Моток был смотан, и Фимка бережно уложила клубок в стоявшую на рабочем столике рабочую корзинку своей барышни и удалилась. Она, видимо, догадалась, что посещение теткой барышни волновало Глеба Алексеевича, так как через несколько времени снова появилась в дверях столовой и таинственно произнесла: «Уезжает». Сказав это слово, она снова скрылась. Салтыков продолжал сидеть в глубокой задумчивости, в прежнем положении, с руками, протянутыми на колени. При сообщении Фимке об отъезде генеральши он встрепенулся и весь отдался томительному ожиданию, вперив свой взгляд на дверь, ведущую из столовой, в которой должна была появиться Дарья Николаевна. «Сейчас все разъяснится, по лицу Дони я узнаю, что произошло», — думал Глеб Алексеевич. Время, казалось, ему тянулось необычайно долго. Наконец он услышал шаги, идущие в столовую Дарьи Николаевны. Ему показалось, что его сердце остановилось. Он весь вытянулся и побледнел. В дверях стояла его невеста. «Что? Как?» — почти выкрикнул он и положительно впился глазами в Дарью Николаевну. Ее лицо было совершенно спокойно. На губах играла полупрезрительная, полунасмешливая улыбка. «Уехала?» — подавленным шепотом произнес он. «Уехала!» — ровным, спокойным голосом отвечала она. «Что же она? Зачем она приезжала?» Дарья Николаевна вместо ответа вынула из кармана, подаренную Глафирой Петровной, табакерку и поставила ее на свой рабочий столик, около которого сидел Салтыков. «Это она подарила?» — воскликнул Глеб Алексеевич и даже весь затрепетал от радости. «Не украл ж я ее у ней. Еще в этом, кажись, не замечено», — со злобной иронией в голосе произнесла Дарья Николаевна. «Разве это я мог подумать?» — укоризненно проговорил Глеб Алексеевич. «Но я положительно поражен, ведь ты этого не знаешь. Тетушка дарит табакерки очень редко и только тем, которые ей уж очень нравятся. Значит, и я понравилась. Она была со мной очень ласкова». «Да неужели, Доня?» — воскликнул Салтыков. «Чего неужели? Я, ты знаешь, никогда не вру. Но это меня крайне удивляет. После того, как она последний раз приняла меня, как она вообще смотрит на мой брак и на тебя?» Он с трудом произнес последние слова. «Надоумил ее, вишь, кто-то посмотреть на меня самой, а не судить по слухам». «Вот как? Ну вот она и посмотрела. И что же? Осталась, видимо, довольна. Она баба умная, но я ведь тоже не глупая. Ты у меня такая умница!» — восторженно воскликнул Салтыков. «Но что она говорила относительно свадьбы?» «Ничего, она согласна». «Да что ты! Вызвалась сама быть моей посаженной матерью. Доня пригласила завтра нас с тобой к себе обедать. А про меня не спрашивала ни слова. Но как же это ты сделала?» «Как? Очень просто. Я была с ней почтительна, любезна». «Ты волшебница, Доня, дай я тебя поцелую!» — вскочил со стула Глеб Алексеевич и заключил Дарью Николаевну в свои объятия. Та не сопротивлялась. Совершенно успокоенный Салтыков радостно и весело перешел к обсуждению со своей невестой предстоящего завтра первого визита к Глафире Петровне. Он даже пустился было давать советы относительно туалета Дарьи Николаевны, но был тотчас же остановлен последний. «Это уж, голубчик, не твое дело. Не беспокойся, в грязь лицом не ударю, тебя не осрамлю. Если сумела принять твою превосходительную коргу, так и к ней сумею приехать». При таком грубом прозвище, данном генеральше Дарьей Николаевной, Глеб Алексеевич вскинул на нее удивленные глаза. В его голове не укладывалось, что обласканная тетушкой Доня, конечно, тоже рассыпавшаяся перед Глафирой Петровной в любезностях, заочно чистит ее превосходительной коргой. Счастливый, впрочем, всем только что свершившимся, так неожиданно уладившимся недоразумением с тетушкой, он не обратил на это должного внимания. До позднего вечера просидел он у невесты и уехал совершенно довольный и спокойный. Если Доня сумела понравиться тетушке с первого раза, то, конечно, при желании она обворожит ее окончательно, и старушка, которую, как мы знаем, любил Салтыков, вернет ему свое расположение еще более, может быть, полюбит его, думал он, нежась на своей постели. Вскоре он заснул и спал так, как не спал почти месяц со времени возникновения недоразумения с тетушкой. Глафира Петровна Салтыкова возвратилась домой в прекрасном расположении духа. Еще дорогой она обдумала список приглашенных на завтрашний обед, и во главе этого списка стояло лицо власть имущее, особо давшее ей, как оказалось теперь, или, как по крайней мере она думала, благой совет лично познакомиться с невестой ее племянника. Приехав домой, она тотчас позвала дворецкого, отдала соответствующие распоряжения, затем Глафира Петровна написала список приглашенных и поручила одной из грамотных приживалок написать приглашение, которое и подписала. Они были разосланы с лакеями в тот же день. Весь дом узнал, конечно, тотчас же, что завтра предстоит обед, на котором будет племянник ее превосходительства со своей нареченной невестой Дарьей Николаевной Ивановой. Это произвело на всех домашних Глафиры Петровны, парадных и непарадных приживалок и даже приемышей, не говоря уже о прислуге, ошеломляющее впечатление. Особенно поражена была Фелицата. «И как же это бриллиантовое? И как же так аметистовое случилось-то? Где она, да шутку звереныша-то?» Цыкнули на нее две другие приживалки, с которыми она вела беседу в отдаленном коридоре генеральского дома, и даже боязливо оглянулись по сторонам. Фелицата спохватилась. «И где она, Дарья Николаевна-то, нашу благодетельницу генеральшу пресветлую, увидела?» «Сама была», — шепотом сообщила одна из приживалок. «Кто?» — воззрелась на нее Фелицата. «Сама генеральша к ней ездила. Сейчас место как вернулась. Ах ты, вот так чудеса! Подлинные чудеса! Приехала такая радостная, довольная!» Софье Дмитриевне, так звали грамотную, почти образованную дворянку, состоявшую при Глафире Петровне в качестве секретарши, приказала приглашение писать и сказала ей: «Невесту Глебушка выбрал хоть куда, злые люди только ее обносят, красивая такая, умная, скромная, почтительная». «Это да шутка-то?» — не утерпела снова Фелицата. «Тсс! Дивны дела твои, Господи!» Глафира Петровна действительно вернулась от Дарьи Николаевны в полном восторге. Хитрая и сметливая Иванова окончательно обворожила ее. Кроме уже переданного нами выражения восторга по адресу невесты своего племянника, сообщенного генеральшей Софье Дмитриевне, она сказала ей: «Хозяйка, видимо, такая, что лучше и не надо. В доме порядок, чистота, все блестит, точно вылизано. Хорошая жена из нее выйдет, такую Глебушке и надо. Он слаб, мягок, добр, хозяйство во всех своих имениях и по дому запустил, и людей распустил. Это все повернет по-своему, приберет к рукам, как его, так и всю челядь. Я ей мою табакерку подарила, знаешь, ту с аметистами». Софья Дмитриевна только ахнула. Несколько утомленная пережитыми впечатлениями дня, Глафира Петровна ранее обыкновенного отправилась на покой. Перед сном, по обыкновению, явились перед генеральшей Костя и Маша для благословения на ночь. Дети уже тоже знали и об обеде, назначенном на завтра, и о том, что на нем будет невеста дяди Глеба. «Она красивая, добрая. Ее можно любить?» — спросили мальчик и девочка. «Она вам будущая тетка, любите ее», — отвечала детям Глафира Петровна. При уходе их она вскоре заснула. Спала она крепко, так как за последнее время, как и Глеб Алексеевич, страдала бессонницей от обрушившегося на нее несчастья, как называла она предстоящую женитьбу своего племянника. Теперь это несчастье обратилось в счастье, которому она радовалась как ребенок. Такие резкие перемены являются всегда уделом впечатлительных характеров, подобных тому, каким обладала Глафира Петровна Салтыкова. Из всех трех главных действующих лиц нашего правдивого повествования долго не спала в эту ночь только Дарья Николаевна Иванова. Нравственная ломка, которую она совершила над собою при приеме тетки своего жениха, вызвала целую бурю злобы в ее сердце. Она понимала, кроме того, что, начав эту игру, ей придется продолжать ее в будущем, начиная с завтрашнего дня, когда надо будет явиться к этой превосходительной корге, как она мысленно продолжала называть Глафиру Петровну, на ее проклятый обед. «Ну да недолго я тебя ублажать буду, старую, я тебя изведу, как пить дам изведу. А все твои богатые вотчины и с Глебушкиными к своим рукам приберу. Твоим пащенкам», — Дарья Николаевна вспомнила, что Глеб Алексеевич говорил о внучатах племяннике и племяннице своей тетки, — «не видать из твоих денег ни медного гроша». С такой добрую мыслью Дарья Николаевна заснула. Глава 24. Обед. На другой день, в назначенный час, двор дома Глафиры Петровны стал наполняться всевозможных родов экипажами, из которых выходили важную поступью сановные особы и выпархивали с легкостью иногда лет, иногда желание молодиться, особы прекрасного пола. Московский свет выслал в гостиной генеральше Салтыковой своих немногочисленных, но, если можно так выразиться, самых кровных представителей. Власть имущая в Москве особа прибыла одна из первых и принята была Глафирой Петровной в угловой гостиной. «Рад, ваше превосходительство, очень рад!» — захихикал его превосходительство, подходя к ручке Глафиры Петровны. «Что, прав я, прав?» «Правы, ваше превосходительство, совсем правы. Да знаете, до сих пор не вспомнюсь, какая это прелестная девушка, но вот вы сами увидите, ведь говорил я вам, посмотрите, верно, ваше превосходительство, верно, уж как я вам благодарна, видите, я каков». В других кружках велись тоже разговоры по поводу неожиданного согласия генеральши на брак ее племянника с Дарьей Николаевной Ивановой. Генеральша-то, оказывается, от нее в восторге, слышали? Слышала, матушка, слышала. А ведь, да шутка, звереныш чертова отродье, проклятая, вот она какая. Да, обошла подлая, ох, обошла ее превосходительство. В таком смысле большинство гостей относилось к ожидаемой невесте. Отношение это, конечно, высказывалось про себя и между собой полушепотом. При выражаемых же Глафирой Петровной восторгах по адресу ее будущей племянницы те же лица делали умилительные физиономии, приятно улыбались и энергично поддакивали словам ее превосходительства. «Вы не поверите, — говорила Глафира Петровна, — как она меня растрогала сознанием в своем более чем странном поведении, которое и дало повод злым людям рассказывать о ней всевозможного рода небывальщины и клеймить ее прозвищами. Без родных и знакомых ее одолевала такая скука, что она готова была разбить себе голову. Теперь Глебушка положительно возродил ее. «Ах, бедная, бедная!» — восклицали сочувственно слушатели. «Именно бедная!» — повторяла генеральша. «И какая она хозяйка! Какой у нее в доме порядок, а ей всего 19! Что ни говорите, а эта заброшенность в лета раннего детства вырабатывает характер и самостоятельность. Конечно, большинство гибнет, но уж кто выдержит, закаляется как сталь. А разве она была брошена родными? Ах, это ужас! Она была очень крупным ребенком, и отец и мать сами расславили ее по околотку каким-то исчадием ада. Они, вероятно, просто боялись ее, а она, повторяю, такая милая, обходительная. Я просто даже не ожидала встретить такую после всех толков, которые ходят про нее». «Вот уж подлинно, ваше превосходительство, не всякому слуху верь», — вставил один из слушателей. «Именно, именно». Гости были приглашены по обычаю того времени к 14:00, а между тем ни Салтыкова, ни невесты его еще не было. Все были в нетерпеливом ожидании, но жениху и невесте это не было поставлено в вину, так как заставлять себя ждать было по тону общество того времени более чем извинительно. Наконец, по группам собравшихся приглашенных пронесся тревожный шепот. «Приехали! Приехали!» Глеб Алексеевич, высоко подняв голову, вел свою невесту между наполнявшими зал и гостиной Глафиры Петровны гостями. Дарья Николаевна была одета по последней моде, но в ее костюме не было ничего кричащего. Он был скромен, хотя и бросался в глаза своей роскошью. Она давно предвидела этот визит и заранее озаботилась костюмом. Пройдя залу и несколько гостиных, сопровождаемые толпой любопытных, они достигли угольной, где находилась генеральша. С грацией, которой от нее не ожидали окружающие, Дарья Николаевна сделала реверанс перед Глафирой Петровной, причем последняя заключила ее в свои объятия. «Дарья Николаевна, моя милочка!» Затем она обратилась к Глебу Алексеевичу. «Прости, Глебушка, что я погорячилась, я ведь не знала ее. Тетушка, лучшей невесты я тебе и желать не могу». Я ведь говорил вам, милая тетушка, что она сокровище. Прости меня, дуру, что не поверила. Что вы, тетушка? Все гости на перерыв стали подходить к Дарье Николаевне и выражать ей свое удовольствие по поводу приятного знакомства. Глеб Алексеевич положительно недоумевал, он решительно не узнавал свою ненаглядную Донечку в этой почтительной, тихой, покорной девушке, какую явилась в гостиную его тетушки Дарья Николаевна. Он терялся в догадках. Какое-то странное, тяжелое предчувствие томило его сердце, но он отгонял от себя все эти грустные мысли и старался наслаждаться своим настоящим счастьем, сознанием льстящего его самолюбию, всеобщего восторга, возбужденного в присутствующих его невестой. По свойственному человеку слабости он даже не вдавался в оценку этого восторга. Он сам, искренно восхищенный Дарьей Николаевной, хотел верить и верил и в искренность других. Обед прошел весело и оживленно. Сама тетушка объявила своего племянника Глеба Алексеевича и Дарью Николаевну Иванову женихом и невестой. Общее одобрение было на это красноречивым ответом. Глеб Алексеевич Салтыков был положительно на седьмом небе. Все собравшиеся у Глафиры Петровны родственники подходили к нему и с непритворной искренностью поздравляли его с таким прелестным выбором. Глеб Алексеевич улыбался, жал руки и был положительно наверху блаженства. Дарью Николаевну, между тем, окружили дамы. «Милочка, голубушка, как вы прелестны! Какая вы красавица!» — щебетали представительницы московского прекрасного пола. «Вы меня конфузите», — отвечала, потупив взор, Дарья Николаевна. «Нет, положительно, мы не ожидали встретить в вас такую прелесть». «Что вы!» — Глафира Петровна увела от них Дарью Николаевну, душечка. «Когда же свадьба?» — спросила генеральша. «Когда прикажете», — отвечала Дарья Николаевна. «Чем скорее, тем лучше», — торопливо заговорила Глафира Петровна. «Как вам угодно. У вас есть приданое?» «Есть, ваше превосходительство». Генеральша вместе с Дарьей Николаевной вышли в залу. Глафира Петровна подозвала к себе Глеба Алексеевича. «Ты поторопи свадьбы. Что, тетушка, не правда ли она прелесть?» «Не говори. Я сознаюсь в своей вине. Видите, тетушка, я ведь вам говорил. Знаю, знаю, не говори. Мне бы хотелось ее чем-нибудь подарить. Милая тетушка, у меня есть старинный фермуар. Мне кажется, что это будет подходящий подарок. Вы так добры, тетушка. Для нее мне ничего не жалко». Она отпустила племянника, который со всех сторон слышал только одни лестные отзывы о своей невесте. Все восхищались ее красотой, выдержанностью, светским обращением, умом. Недоумение Глеба Алексеевича росло с каждым слышанным им отзывом. Наконец гости стали разъезжаться. К нему подошла вырвавшаяся из объятий тетушки Глафиры Петровны Дарья Николаевна. «Пора домой», — сказала она. Он подал ей руку, направился к тетушке и, простившись с нею, отвез свою невесту в красненький домик. Глава 25. Свадьба. Обед у генеральши Глафиры Петровны Салтыковой, на котором была официально объявлена помолвка ее племянника, ротмистра гвардии Глеба Алексеевича Салтыкова, с девицею из дворян Дарьей Николаевной Ивановой, конечно, на другой же день стал известен всей Москве, и светской, и несветской, вызвав оживленные и разнообразные толки. Московские кумушки заволновались, особенно негодовали на Глеба Алексеевича, а попутно и на Глафиру Петровну, матери невест, тщетно старавшихся поймать в свои хитро расставленные сети такого завидного жениха, и сами невесты, потратившие все возможные средства для увлечения истукана, как называли они и ранее, особенно зло теперь Салтыковым. «Выбрал, нечего сказать. подарит нас дамой, с которой и встретиться-то зазорно», — говорили мамаши. «И чего эта старая дура? Так уже заочно стали чистить генеральшу Салтыкову. Говорят, радуется, как изобьет ее новая племянница своими кулачищами. Говорят они у ней, что у любого мужика, так возрадуется и по делам будет, и истинно по делам». «И что он нашел в ней хорошего? Говорят, совсем крестьянская девка, белая и красная, нет никакой нежности, грубая и зла», — рассуждали между собою московские барышни. «А говорят, влюблен как страсть, совсем без ума от нее. Удивительно, чем-нибудь да сумела завлечь, ведь истукан Бирюк от нас бегал, а к ней забегал». «Говорят, она очень хороша. Папаш мамаше рассказывал», — вставила одна из девиц. «Мамаша даже рассердилась. А он где ее видел?» «Он на обеде был». «Ах, был, интересно, расскажите, пожалуйста». «Да я ничего не знаю. Только когда входила к маме в будуар, слышала конец разговора». «Папа сказал, не говори, она просто красавица, а мама на это ему: стыдись, у тебя дочь невеста. При мне разговор не продолжался, но мама с тех пор не в духе». «Еще быть в духе! Сорвалось!» — заметила одна из беседовавших барышень, по внешности не имевшая возможности надеяться не только выйти замуж за Салтыкова, но и вообще за кого-либо, тем более что ходили слухи, что и приданое это за ней не из крупных. «У мужчин пристранный вкус», — вставила другая и даже презрительно сжала губки. «Да, у Салтыкова оказался уже совсем своеобразный. Говорят, она его бьет. Если не бьет теперь, то будет. И по делам». Так волновались московские невесты. Мужья и отцы остались, как мы видели, при особом мнении, особенно те, кто видел Дарью Николаевну на пресловутом обеде у Глафиры Петровны. Красота Дарьи Николаевны, ее полный расцвет молодости и силы, соблазнительная, полная неги фигура и глаза, в которых теплился огонек только что возникающей страсти, все это не могло не произвести впечатления на представителей непрекрасного пола белокаменной. Однако у Салтыкова губ не дура, подцепил кралю. «Только ее даром, что тихоней прикидывается, надо, ох, как держать, а то она сядет и поедет. Глеб Алексеевич, кажется, не по себе дерево рубит, с виду-то парень, в плечах косая сажень, а духом слаб, так в глаза ей и смотрит, и видно, хоть он и этого не показывает, что и теперь она его держит в струне. Может, так? В женихах балует, догадывались некоторые, а мужем сделается, приберет к рукам. Нет, это уж оставьте, — возражали им, — не такая она баба, чтобы даться. На нее с первоначалу надо узду накидывать, а как сразу не взнуздал, так не оседлаешь. Любит он, видимо, ее. То-то и оно-то. Таких женщин любить нельзя, или, лучше сказать, показывать им нельзя, что уж очень их любишь. Они любящим-то человеком и верховодят. А коли видят, что не очень на них внимание обращают, бывают случаи, смиряются. Да, незавидна салтыковская доля. Зато девушка-то картина писаная. Приглядится. Оно так-то. А характерец-то себя дает знать. Что там ни говори, Глафира Петровна, а уж ее не совсем же понапрасну прозвали, да шутка, звереныш. Видно, видно, что с характерцем. Ломает себя перед старухой, прикидывается. Выйдет замуж, развернется. Что ж, ведь его никто на аркане не тащил. Терпеть надо. А все-таки хороша. Да. Так обсуждали предстоящий брак Салтыкова мужчины. Все сходились, однако, в одном, что в толках, которые теперь, как угадал Глеб Алексеевич, из района Сивцево-Вражка перешли почти на всю Москву, о детстве невесты Салтыкова и ее крутом, прямо бешеном нраве есть доля правды, и что Глафире Петровне, умная как бес Дарья Николаевна, попросту отвела глаза. Генеральша действительно продолжала быть всецело под обаянием своей будущей племянницы. Не проходило дня, чтобы старуха не посылала за ней, не дарила бы ей богатых подарков, не совещалась бы с ней о предстоящей молодой девушке замужней жизни, о том, как и что нужно будет изменить в домашнем хозяйстве Глебушки, в управлении его имениями и так далее. Дарья Николаевна с покорностью, которую ни на минуту нельзя было заподозрить притворную, слушала россказни Глафиры Петровны, видимо, вдумываясь в ее слова, отвечала толково, не торопясь, что ценила в людях генеральша, предлагала ей со своей стороны вопросы и рисовала планы будущего хозяйства в доме и имении Глеба Алексеевича. Салтыкова приходила в положительный восторг от хозяйственной сметки практичности будущей жены ее любимого племянника. Не видала Глафира Петровна появлявшегося изредка, когда, видимо, терпение Дарьи Николаевны истощалось, выражение «глаз Дони», как она, подобно Глебу Алексеевичу, стала звать Дарью Николаевну. Это было выражение такой непримиримой злобы и адской ненависти, что, заметь его генеральша, она сильно бы призадумалась о будущем, которое ожидало не только ее милого Глебушку, но и ее самое, когда эта девушка сделается его женой, а ее родственницей. Но Дарья Николаевна умела не дать заметить прорывающегося наружу внутреннего состояния своей души и, скромно опуская длинные ресницы, закрывала от людей зеркало этой души глаза. Еще сильнее привязалась старуха к невесте своего племянника с тех пор, как Костя и Маша, несколько раз обласканные Дарьей Николаевной, стали не чаять души в новой тете, как они называли Иванову. Последняя не являлась без гостинцев для сиротиночек, как она называла внучатых племянника и племянницу Глафиры Петровны, и высказывала к ним необыкновенную нежность. Чистые сердца детей отзывались на ласку, считая ее идущую также от сердца. «Я сама сирота, к сироте-то у меня так сердце и рвется. Вы, тетушка, заменили им мать и отца, а мне никто не заменил. Да и при жизни отца с матерью я была все равно, что сирота. Царство им небесное, место покойное, не тем будут помянуты. Отказались от дочки своей заживо». «Господь их прости!» — остановила ее растроганная генеральша. «Не ропщите на них грех!» «Я и не ропщу! Не ведали бо, что творили!» «Истинно, тетушка, не ведали, кабы не Глебушка, да и не вы, может, я не нынче завтра бы совсем погибла!» «Все, Господь!» — крестилась Глафира Петровна. Дарья Николаевна тоже набожно крестилась, возводя глаза к потолку. Глеб Алексеевич плавал в море блаженства. С необычайной роскошью и с предупредительностью влюбленного он заново отделывал внутренность своего дома, чтобы создать для своей ненаглядной Дони достойное ее жилище. С работами очень спешили, так как день свадьбы приближался. По желанию тетушки Глафиры Петровны, он назначен был через месяц после официального объявления Салтыковой и Дарьи Николаевны женихом и невестой. Это желание, конечно, разделял и страстно влюбленный жених. Дарья Николаевна не противоречила и несколько прислала Глебом Алексеевичем его дворовых девок под наблюдением Фимки с утра до вечера работали в красненьком домике над пополнением приданого своей будущей госпожи. Барышня и с ними была кратка и ласкова, и их рассказы об этом ставили в тупик даже соседей, которые решили бесповоротно, что чертово отродье обошла большую генеральшу, как называли они Глафиру Петровну, Салтыкову, как обошел предполагаемый отец, до шутки звереныша, кровавый старик, вельмож и знатных господ, которые его, колдуна, похоронили со всеми христианскими почестями. Некоторые из этих соседей стали колебаться. И впрямь, может, с летами-то переменилась она, поутихла нравом-то. Это бывает, в девках злющая-призлющая, а найдет себе суженого-то, переменится, бывает. С кем не бывает? Стыдили такого колеблющегося непримиримой, с людьми, а ведь она чертова отродье. Так-то оно так, но чего нокоть-то? Известно, напустила на себя на время, чтобы силу забрать над женишком, да над его богатой родней, вот те и но. Может, и так сдавался колеблющийся на эти убедительные доводы. Сам Глеб Алексеевич от души радовался этой перемене в характере своей невесты, и даже сомнения насчет ее искренности, посещавшие его в первое время, совершенно исчезли. Умная и хитрая Дарья Николаевна поняла, что при женихе нельзя выдавать свои настоящие чувства к его тетке, за которой она так усердно ухаживала и к которой всячески ластилась, а потому прозвище «превосходительной корги», сорвавшееся с языка молодой девушки, несколько раз первые дни не повторялось. Она звала ее заочно не иначе, как «тетушка» или даже «милая тетушка». Наконец наступило 30 декабря 1749 года, день, назначенный для свадьбы. Церковь введения во храме Пресвятой Богородицы на Лубянке, где происходило венчанье, горела тысячами огней, отражавшихся в драгоценных камнях, подарках жениха и его тетки, украшавших невесту, которая, по общему отзыву, была прелестна в подвенечном наряде. Венчание началось в 18:00, а после него назначен был бал во вновь отделанном доме молодых. Весь московский свет присутствовал на свадьбе, были даже и те маменьки дочерей невест, которые заявляли, что с будущей мадам Салтыковой и встретиться-то зазорно. Были и их дочери-невесты. Впрочем, прекрасный пол вел себя сдержанно, но зато мужчины громко выражали свои восторги по адресу венчающейся пары, особенно невесты. Наконец, свершилось. Дарья Николаевна Иванова стала Дарьей Николаевной Салтыковой, чтобы под этой фамилией стяжать себе страшную историческую известность. В этот вечер, конечно, этого никто не мог предположить. Свадебный бал удался на славу, за ужином отовсюду слышались пожелания счастья молодым, которые под крики «Горько! Горько!» нежно целовались. Точно, голубки, слышались замечания. Гости разъехались, когда над первопрестольной столицей уже брезжило раннее зимнее утро. Для многих из действующих лиц нашего правдивого повествования этот рассвет не был светлым предзнаменованием. С этого времени в их жизни начиналась непроглядная ночь, и во главе этих обреченных людей стоял в то мгновение счастливый молодой муж, им самим избранной безумно любимой жены, Глеб Алексеевич Салтыков. Часть вторая. Женщина-зверь. Глава первая. Живой мертвец. «Тетушка скончалась», — с такими словами вошла в спальню своего мужа Глеба Алексеевича Дарья Николаевна. «Что ты сделал?» — вскочил он с дивана, на котором лежал, и, широко открыв глаза, глядел на свою жену с каким-то паническим ужасом, смешанным с отвращением, но не договорил фразы, остановленной грозным окриком молодой женщины. «Что? Ошалел ты, что ли?» «Я что? Я? Ничего, неужели? Скончалась бедная? Когда?» «Я прямо от нее только что закрыла глаза покойной». «Закрыла!» — машинально проговорил Салтыков и, видимо, не будучи в состоянии стоять на ногах, опустился на диван. Разговор этот происходил между супругами Салтыковыми через 2 года после описанных нами в первой главе событий. 2 года — время небольшое, а между тем перемена, происшедшая в Глебе Алексеевиче, показывала, что очень долги и тяжелы показались ему эти годы.